А теперь убирайся. Секунду Лео стоял молча, пораженный ее словами. Но потом на смену немому изумлению пришел гнев, упрямое желание отомстить. Он рассвирепел. «Ах, вот как!» — закричал он. «Я должен уйти?» «После того, как мною позабавились, словно игрушкой?» «Нет, не уйду!» Он умолк, подыскивая Лизе, достойную ее вероломства кару, но безуспешно. Слишком велика была его ярость. Может быть, разломать шкаф или разбить фарфоровую статуэтку? Или дать ей пощечину? «Не уйду, пока не поцелую тебя!» Он оттолкнул кресло и хотел ее обнять. В бешенстве у него мелькнула мысль. «Повалю ее и овладею ее прямо на ковре». Но Лиза ускользнула от него и укрылась за креслом. Мгновение они стояли друг против друга, наклонившись и пальцами впившись в кресло. Их взгляды скрестились. Каждый старался предугадать намерение другого. «Убирайся вон!» — тяжело дыша, выговорила, наконец, Лиза. Растрепанная, взбудораженная, она со страхом смотрела на искаженное злобой вспухшее лицо Лео. И тут Лео прибег к хитрости. Ногой оттолкнул ее кресло и схватил ее за волосы, молниеносно сжал ее в объятиях. Несколько секунд длилась борьба. Лео пытался отбросить прочь руку Лизы, она старалась вырваться из его цепких объятий. Наконец ей это удалось, и она отбежала к двери. «Убирайся!» — срывающимся голосом приказала она. «Убирайся, или я позову служанку!» Грудь у нее вздымалась, волосы разметались, лицо покраснело. Одно плечо обнажилось, она ухватилась рукой за дверь и прерывающимся голосом повторила «Убирайся!». Но тут кто-то из коридора толкнул дверь, пытаясь войти в комнату. «Не надо, Мария!» — не оборачиваясь, крикнула она. «Пока вы не нужны!» «Открой!» — послышался за дверью мужской голос. «Я не Мария, открой!» Лиза невольно отодвинулась, дверь от резкого толчка отворилась. И вошел Микель. В руке он держал шляпу и был в насквозь мокром зеленом плаще. Посмотрел на тяжело дышащую растрепанную Лизу, перевел взгляд на багровое лицо Лео и сразу же мысленно воссоздал то, что здесь происходило недавно. «Лео пришел возобновить прежнюю связь, а Лиза его отвергла», — подумал он. Но не поступил так, как того требовали обстоятельства. Он лишь смутно подумал, что это удобный предлог для полного разрыва с Лизой. И потом, разве не положено в таких случаях выказать свое презрение? «Простите», — сдержанным тоном, стараясь вложить в каждое слово побольше иронии, сказал он, — «вина целиком моя. Решил больше не приходить сюда и все-таки пришел. Я вам помешал?» «Простите». Он неловко и как-то нелепо поклонился, повернулся и вышел. Дверь захлопнулась. Внезапное и бесшумное появление Микеля из тьмы коридора и столь же внезапное его исчезновение охладили пыл Лео. Он усмехнулся. «Это и есть твоя большая любовь, Лиза», — сказал он. Еще не совсем пришедшая в себя, она мрачно кивнула, и тут вдруг поняла, что Микеле ушел, даже не прощавшись, и, может быть, навсегда. Сама мысль об этом была непереносимой. Она бросилась к окну, распахнула его настежь. Квартира была в бельэтаже, и потому окна были очень низко от земли. Лиза высунулась, окинула взглядом улицу. Было холодно, на мокрой улице ни души, лил дождь. Большой безлистный платан, казалось, заслонил собою все небо. Но чуть левее, держась поближе к стенам домов, неторопливо шел мужчина в зеленом плаще, схваченным поясом. «Микеле!» — крикнула она. «Микеле!» Он обернулся, с любопытством посмотрел на нее и продолжал свой путь. «Микеле!» — силой крикнула она. На этот раз Микеле, не оборачиваясь, на ходу помахал ей рукой. Он уже удалился на порядочное расстояние и теперь шагал по омытому дождем тротуару. Сейчас он завернет за угол.